Глава 35. Награда за доблесть. «У храбрых быть в плену для всех красавиц лестно». Граф Палатин. Когда Квентин возвратился в Перрону, там заседал совет, результат совещания которого касался его ближе, чем он мог предполагать. Хотя совет состоял из лиц такого высокого звания, что трудно было допустить, чтобы какой-то шотландский дворянин мог привлечь его внимание, тем не менее исход этого совещания имел самое неожиданное влияние на его судьбу. После случая с послом де ля Марка, король Людовик, воспользовавшись счастливой случайностью, так неожиданно возвративший ему доброе расположение герцога, не упускал ни одной возможности закрепить восстановившиеся между ними дружбу и согласие. Теперь он совещался с Карлом, или, вернее, выслушивал его приказания относительно числа и состава французского войска, которое должно было участвовать в их общем походе против Льежа. По упорству, с каким Карл настаивал на незначительном числе и избранном составе его дружины, Людовик прекрасно видел, что этот могущественный вассал поставил себе целью заручиться со стороны Франции не только союзниками, и не столько союзниками, сколько заложниками. Но, помня советы Крефкера, он соглашался на все требования герцога с такой готовностью, как будто они вполне совпадали с его собственным желанием. Король не преминул, однако, вознаградить себя за такую уступчивость, выместив свою злобу на виновнике всех своих бед, кардинале де Балю, чьи советы убедили его так слепо довериться герцогу Бургундскому. Тристан, который должен был отвести французским войскам приказ о выступлении, получил еще и другую инструкцию — препроводить кардинала в замок Лош и посадить его в одну из тех железных клеток, которые, как говорили, он сам изобрел. «Пусть-ка испробует собственную выдумку», — сказал король. «Он принадлежит к святой церкви, и мы не имеем права пролить его кровь, но, клянусь Богом, мы дадим ему лет на 10 епархию с такими неприступными границами, что это вполне окупит ему недостаток простора. Смотри же, распорядись, чтобы войска выступали немедленно». Очень возможно, что своей уступчивостью в этом деле Людовик надеялся увильнуть от исполнения более неприятного для него требования, которым герцог желал скрепить состоявшееся примирение. Но если он питал такую надежду, то плохо знал характер своего родственника. Не было на свете человека более упрямого, чем Карл Бургундский, особенно в тех случаях, когда он считал себя оскорбленным и действовал побуждаемый желанием отомстить. Едва был отправлен гонец во Францию с приказом войскам выступать, как Карл потребовал от своего гостя официального согласия на брак герцога Орлеанского с графиней Изабеллой де Круа. С тяжелым вздохом король согласился на это требование, удовольствовавшись скромным заявлением, что прежде чем решать дело, не мешало бы справиться, каковы на этот счет желания самого герцога Орлеанского. «Об этом уже позаботились», — ответил Карл. «Крефкер говорил с герцогом Орлеанским, и, как это ни странно, герцог совершенно равнодушен к чести получить руку дочери короля, а на брак с графиней де Круа смотрит как на величайшее счастье и считает, что родной отец не мог бы сделать ему лучшего предложения». «Это только доказывает его черствость и неблагодарность», — ответил Людовик. «Впрочем, делайте, как хотите, любезный брат, лишь бы вам удалось получить согласие сторон». «О, об этом не беспокойтесь», — сказал Карл. И минуту спустя после этого разговора герцог Орлеанский и графиня де Круа, как и в первый раз в сопровождении игумени монастыря Урсулинок и графини де Крефкер, были призваны перед лицо двух монархов и выслушали из уст герцога Карла, которому Людовик не возразил ни слова, что союз их решен с общего согласия обоих государей, чтобы скрепить вечную дружбу, которая должна соединять Францию и Бургундию. Выслушав эту речь, герцог Орлеанский едва мог сдержать охвативший его восторг, открытое проявление которого было бы неприлично в присутствии Людовика. И только страх, который он с детства питал к королю, заставил его ограничиться простым ответом, что он считает своим долгом исполнить волю его величества. «Любезный брат мой, герцог Орлеанский», — сказал Людовик с мрачной торжественностью, — «раз уж я принужден говорить о столь неприятном для меня деле, я могу сказать только следующее. Мне нет надобности напоминать вам, что, высоко ценя ваши достоинства, я намеревался дать вам супругу из моей собственной семьи. Но брат мой, герцог Бургундский, полагает, что, устраивая иначе вашу судьбу, мы тем самым положим начало вечной дружбе и благоденствию наших держав, а я слишком дорожу тем и другим, чтобы пожертвовать ради них личными надеждами и желаниями». Герцог Орлеанский опустился на колени и поцеловал на этот раз с искренней признательностью руку, которую король протянул ему, отвернувшись. Он, как и все присутствующие, видел, что согласие дано Людовиком против воли. Впрочем, этот хитрый лицемер на сей раз и не старался скрыть свое неудовольствие. Напротив, он хотел показать, что как король он готов пожертвовать своими излюбленными планами и отеческими чувствами ради нужд и интересов своего государства. Сам Карл был искренне тронут, а в душе герцога Орлеанского шевельнулось угрызение совести за ту радость, которую он невольно испытывал при мысли, что свободен от обязательства, связывавшего его с принцессой Жанной. Если бы он знал, как проклинал его мысленно король в эту минуту и какие планы мщения роились в его голове, он, вероятно, не стал бы упрекать себя за свой эгоизм. И затем Карл обратился к молодой графине и объявил ей напрямик, что этот брак — дело решенное, не допускающее ни отсрочек, ни колебаний, хотя она и не заслужила такой милости своим прежним упорством. «Ваша светлость», — сказала Изабелла, призывая на помощь все свое мужество, — «вы мой законный государь, и я обязана вам повиноваться». «Ну, довольно, довольно», — перебил ее герцог. «Все остальное мы сами беремся уладить». «Ваше Величество», — продолжал он, обращаясь к Людовику, — «изволили сегодня поутру принимать участие в охоте на кабана. А что вы скажете, если я предложу вам после обеда поднять волка?» Молодая графиня увидела, что ей надо на что-то решиться. «Ваша светлость, не так меня поняли». Начала она робко, но достаточно громко и твердо, чтобы заставить герцога обратить на себя внимание, в котором он охотно бы ей отказал, предвидя, что она скажет. «Долг повиновения, о котором я говорила, относится только к моим землям и замкам, пожалованным предками вашей светлости моим предкам. И я возвращаю их бургундскому дому, если мой сюзерен полагает, что отказ повиноваться ему делает меня недостойной владеть ими». «Святой Георгий! Да знает ли эта дура, с кем она говорит?» — воскликнул герцог с бешенством, топнув ногой. «Понимаете ли вы, кто перед вами?» «Ваша светлость», — ответила Изабелла с прежней твердостью, — «я знаю, что нахожусь в присутствии моего законного и, надеюсь, справедливого государя. Если вы лишите меня владений, которыми мой род обязан великодушию ваших предков, вы разорвете единственные узы, связывающие нас. Не вы дали мне это бедное тело. Не вы вдохнули в него живую душу. То и другое я намерена посвятить Богу в монастыре Урсулинок под руководством святой матери игумении». Бешенство герцога не имело границ, а его изумление можно было сравнить лишь с удивлением сокола при виде голубки, машущей на него своими крылышками, защищая себя. «Еще неизвестно, примет ли вас святая мать без всякого вклада», — проговорил он презрительным тоном. «Если бы, приняв меня, она нанесла ущерб своей обители», — ответила Изабелла, — «я надеюсь, что в числе друзей моей семьи найдутся сострадательные люди, которые вознаградят ее за доброе дело и не оставят без поддержки сироту из дома де Круа». «Все это ложь! Низкий предлог, чтобы прикрыть какую-то тайную недостойную страсть», — сказал Карл. «Герцог Орлеанский, она будет ваша, хотя бы мне пришлось собственными руками тащить ее к алтарю». Но тут графиня де Крефкер, женщина смелая и решительная, и притом твердо уверенная в заслугах своего мужа и в благосклонности к нему герцога, не могла больше сдерживаться. «Государь», — сказала она, — «гнев заставляет вас произносить речи, недостойные вас. Рукой дворянки нельзя распоряжаться против ее воли. И, кроме того, вам, как христианскому государю, не подобает противиться стремлению благочестивой души, желающей покинуть грешный мир и стать невестой Христа, — добавила со своей стороны мать-игуменья. — Да, и мой брат, герцог Орлеанский, не может с честью настаивать на своем предложении после того, как он получил формальный отказ, — заметил Дюнуа. — Если бы мне дали время, — начал герцог Орлеанский, ветреное сердце которого было сильно задето красотой Изабеллы, — если бы мне дали время убедить графиню и показать себя в более благоприятном свете, — ваше высочество, — перебила его Изабелла, решимость которой поддерживала общее сочувствие, — это совершенно бесполезно. Я твердо решила отказаться от этого брака, хотя и сознаю, какая это была бы для меня великая честь. — Да и мне, сударыня, некогда ждать, пока переменится ваш каприз, — сказал герцог Карл. — Людовик Орлеанский, ручаюсь вам, что не дальше, как через час, Изабелла даст свое согласие. — Только не в мою пользу, государь, — ответил французский принц, понимавший, что он уже не может воспользоваться настойчивостью Карла, не унижая своего достоинства. Для сына Франции достаточно один раз получить формальный отказ. Он не может больше настаивать. Карл свирепо взглянул сперва на герцога Орлеанского, потом на Людовика, и, прочитав на лице последнего выражение скрытого торжества, пришел в неистовую ярость. «Пиши!» — крикнул он своему секретарю. «Пиши наш приговор о конфискации владений и заключении в тюрьму этой дерзкой ослушницы. В Цюхтгаус ее, в исправительный дом, в общество разгульных женщин, которые не уступят ей в наглости». Поднялся общий ропот. «Ваша светлость», — сказал, наконец, граф де Крефкер, решившись выразить общее мнение, — «такой приговор требует более зрелого размышления. Мы ваши верные слуги, но мы не можем допустить, чтобы вы запятнали подобным бесчестием бургундское дворянство и рыцарство. Если графиня провинилась, накажите ее. Но пусть это наказание не позорит ее и наше звание и не заставляет нас краснеть за кровное родство и дружеские связи с ее домом». Герцог с минуту молчал и глядел прямо в лицо говорившему, как бык, которого пастух заставляет свернуть с выбранной им дороги и который стоит, размышляя, покориться ли ему или поднять дерзкого на рога. Однако благоразумие на этот раз пересилило гнев. Карл видел, что де Крефкер выразил общее мнение, и боялся дать в руки Людовику те выгоды, которые он, несомненно, мог бы извлечь из недовольства бургундских вассалов. К тому же, очень возможно, что он и сам устыдился своего неблагородного поступка, так как, несмотря на всю свою грубость и вспыльчивость, был вовсе не зол. — Ты прав, Крефкер, — сказал он, — я поступил необдуманно. Мы назначим ей наказание согласно рыцарским законам. Ее побег в Льеж был сигналом к убийству епископа. Так пусть же тот, кто отомстит за его смерть, кто принесет нам голову дикого орденского вепря, получит право просить у нас ее руки. Если же она и на этот раз откажется нам повиноваться, мы отдадим победителю ее земли и все ее имущество, и уж тогда будет зависеть от его великодушия уделить ей сколько он захочет для поступления в монастырь. — Ваша светлость, — сказала графиня, — вспомните, что я дочь графа Рейнольда, старого верного друга вашего покойного отца. Неужели вы сделаете из меня приз для того, кто лучше владеет мечом? — Ваша прабабка была завоевана на турнире, — ответил герцог. — А из-за вас будут драться в настоящем бою. Из уважения к памяти покойного графа Рейнольда я объявляю, чтобы получить приз, победитель должен быть непременно дворянином, хорошего рода и незапятнанной репутацией. Но будь он хоть беднейшим воином, когда-либо носившим меч, он получит, по крайней мере, право просить вашей руки. Клянусь в этом святым Георгием, моей герцогской короной и орденом, который я ношу. Ну что, господа, — добавил он, — надеюсь, что теперь мое решение соответствует законам рыцарства. Возражения Изабеллы потонули в громких возгласах одобрения, между которыми особенно выделялся голос старого лорда Кроуфорда, сожалевшего, что годы его не позволяют ему преломить копье за такой прекрасный приз. Герцог был очень польщен всеобщим одобрением, и гнев его постепенно улегся, как река, которая после разлива снова вступает в свое русло. Но неужели же мы, которым судьба уже дала жен, должны оставаться праздными зрителями этой славной борьбы? — сказал де Крефкер. — Это было бы противно моей чести. Я дал обет снести голову этому зубастому зверю Делямарко. — Не унывай, Крефкер, — сказал ему герцог. — Кали и руби, выигрывай награду, и если сам не можешь ею владеть, уступи ее кому хочешь, но хоть своему племяннику. — Благодарю, государь, — ответил де Крефкер. — Я постараюсь сделать все, что в моих силах, и если мне посчастливится, тогда уж пусть Стефан побеждает своим красноречием мать-игуменью. Надеюсь, что французские рыцари не будут устранены от участия в этом славном состязании? — спросил Дюнуа. — Сохрани бог, храбрый Дюнуа! — ответил герцог, — хотя бы уже ради удовольствия видеть, как они умеют драться. Я ничего не имею против того, чтобы графиня Изабелла вышла за француза, но, разумеется, с условием, чтобы будущий граф де Круа сделался подданным Бургундии. — В таком случае я отступаю, — сказал Дюнуа. — Мой герб никогда не украсится короной графов де Круа. Я француз, французом и умру. Но если я отказываюсь от награды за славное дело, я не отказываюсь от самого дела. Разумеется, Меченый не посмел подать свой голос в таком блестящем собрании, но и он пробормотал себе под нос. — Ну, Саундерс Супльджо, вывози брат своих. Ты всегда говорил, что женитьба доставит благоденствие нашей семье. Пользуйся же случаем сдержать свое слово. Лучшего тебе никогда не дождаться. А обо мне никто и не вспомнит, — вернул свое слово Ле Глорье, — а между тем я убежден, что отобью приз. — Верно, мой мудрый друг, — сказал ему Людовик, — там, где замешана женщина, величайший дурак имеет больше всего шансов на победу. Пока государи и их приближенные забавлялись шутками по поводу судьбы Изабеллы, мать игуменья и графиня де Крефкер, с которыми она вышла из залы, тщетно пытались утешить ее. Игуменья старалась ее убедить, что пречистая дева никогда не допустит помехи в исполнении искреннего обета, данного святой Урсуле, а графиня де Крефкер нашептывала ей более земные утешения, уверяя ее, что ни один истинный рыцарь, став победителем, никогда не воспользуется своим правом на ее руку против ее воли, и что, наконец, он может заслужить ее расположение, и она добровольно покорится желанию герцога. Любовь, как и отчаяние, хватается за соломинку, и как недалека, как ни слаба была надежда, подсказанная Изабелле графиней де Крефкер, она стала рыдать не так горько, когда вдумалась в ее слова.